Каким-то чудом она не заболела, только и впрямь сделалась тихой, как вода в святом источнике. Целыми днями, обхватив худенькие коленки ручками-соломинками, сидела на диване перед плазменной панелью с диагональю 60 дюймов и, как будто давая себе какой-то жестокий урок, смотрела одни лишь реалити-шоу, в которых Андрей никак не мог разглядеть никакой реалити. Нигде реальные люди так не живут. Во-первых, здесь никто не занимался своим делом. Если что-то жарили или парили, то ни повара и даже ни домохозяйки, а не то певцы, не то артисты, не то бес их знает кто. Но явно было видно, что здесь жарит-парит не для того, чтобы есть. Ну, где и кто так восхищается едой? Все натуральное. А во-вторых, когда люди готовят еду, они делают это на кухне или на камбузе и стараются приготовить побыстрее, чтобы заняться чем-то поинтереснее, поесть, потравить за обедом про разное завлекательное. Короче, люди всегда стараются поскорее переделать нудное, чтобы перейти к интересному. А здесь пытались выдать за интересное самое занудное. То какой-то жизнерадостный кретин в поварском колпаке все ликует и ликует по поводу того, что к керамической сковородке ничего не пригорает, а шустрая бабенка косит под дурочку. Да не может быть! Да ах, какое чудо! Да неужели мыть не надо? Ей уже 5 раз показали, что достаточно протереть, а она все ахает. Как? И баранина? Да неужели? Что, и свинина тоже? Не может быть! Что же, и овощи? И так, похоже, сутки напролет. Они там все сходили с ума от счастья из-за всякой дребедени. От майонеза, от электробритвы, от овощерезки, от женских прокладок, от поддельных брюликов. Или раздражались деланным хохотом от приколов, которым в кубрике не усмехнулся бы и последний придурок. А то, наоборот, сидели и нудили. Молодые пацаны, нормальные девки, про то, что Рома неправильно строит отношения с Лизой, а какая-то классная руководительница, строгая, как будто тут обсуждают успеваемость и посещаемость, всех наставляла, а на самом деле стравливала, иногда до потасовки. Тьфу! Но и тут никто никому не засвечивал по-настоящему, реально. Только бесконечно выясняли отношения. Вообще-то и в любой команде кто-то с кем-то дружит, кто-то на кого-то косится, но все это одолевается ради общего дела. А если бы никакого дела не было, отношения строились бы неизвестно ради чего. Так, наверное, и вправду все круглые сутки сидели бы в кают-компании и орали друг на друга: «Ты меня достал, понимаешь, достал! Заткни пасть! Я тебе говорю, заткни пасть!» И он с тревогой подумал, что у них, с его любимой девочкой, нет никакого общего дела. Зато качество изображения. Спутниковая антенна давала издевательски четкое и многокрасочное. Андрей дольше минуты такой реалити выдержать не мог. А вот она, кому так не хватало подлинности, смотрела часами. Нет, ее нынешняя тихая вода не была прозрачной. Что-то варилось в этом тихом омуте. Андрей даже боялся устроить какую-нибудь аварию. До того ему никак не удавалось сосредоточиться на работе. Все время томило, что же еще она может учудить, что его ждет после вахты. Хорошо еще ответственность тут была не та, что на прежнем просторном мостике с мониторами. Он теперь ходил на бодающемся буксире, который, как умненький бычок, прижимал к причалу огромные неповоротливые суда, вроде тех, которые Андрей еще недавно водил сам. Но его не томила тоска по океанским просторам. Ни на что, кроме любимой бабочки, душевных сил у него не оставалось. Он лишь старался не зачушиться на нынешней чумазой работе и оттого превратился едва ли не в щеголя. Так что женщины теперь на него заглядывались даже еще больше, чем раньше, и он был рад, что его повелительницы по-прежнему завидуют, пусть даже она никогда не выказывает удовольствия по этому поводу. Он пытался переключать свою несчастную страдалицу на другую реальность, на виноделие в Хорватии, на оперы в Италии, на замки в Испании. Но она слишком хорошо знала, что требуется ее печальным, темно-янтарным глазам фальшь, в которую еще и детей припутывали. Он, казалось, слышал, как она твердит самой себе: «Смотри, смотри, в каком мире ты живешь. Помни и никогда не забывай». Она и не забывала, и не позволяла забыть ему. Как-то на пробу, щелкая пультом, он услышал загадочные слова: «Тараканий хирург, тараканий хирургия», и задержал на огромном экране что-то красное и пульсирующее. Оказалось, это не тараканья, а таракальная хирургия, хирургия на легких. И все зачем-то делали 4 разреза, а один мастак сумел делать 3. И только Андрей хотел поделиться с ней своим восхищением, как она взяла у него пульт и переключила на чей-то семейный скандал, в котором почему-то должна была участвовать вся страна. Молодец мужик. Попытался он вернуть ее к тараканьему хирургу. Людям жизнь спасает. И зачем? Еле слышно спросила она. Если людям не за что умирать, им не зачем и жить. Ну что на это скажешь? В принципе, и он так считал. Только немножко наоборот. Умирать стоит, когда пытаются отнять то, ради чего живешь. Если бы у него попытались отнять ее, он бы пошел на смерть, как нефиг делать. Но жить ради того, кого любишь, это ж куда лучше, верно? А вот она никого и ничего не любила. В этом была ее беда. Такое вот на нее пало проклятие — оказаться выше всего, что могла предложить жизнь. Это ему... Носорогу хорошо, а поди полюби что-нибудь, если ты прелестнейшая бабочка или нездешняя птичка. И тут на экране с чего-то вспыхнуло печальное, освещенное едва заметной грустной улыбкой лицо Усамы бен Ладена. «Пророк в камуфляже», — почти неслышно прошептала она, — «единственное человеческое лицо. У меня с ним больше общего, чем с нашей фальшивой цивилизацией. В его мире люди готовы умереть за свою мечту». «Чудовищный, нездешний вой», — отбросил Андрея. «Нет, уже меня. Утратив посюсторонний слух, я едва не шагнул на набережной Обводного под колеса огромной мусоровозки. Это я еще и не доживу до третьего урока. Тогда и бедной Ирке конец. Ну и ладно, ведь это будет уже без меня. Черт, опять я! Я вновь испытал серьезный страх, что могу убить ее какой-то циничной мыслишкой». Я побрел по матовому тротуару в сторону порта, и ко мне тут же вернулся слух, подключенный к душе моего товарища по несчастью. В его доме я уже обнаружил Коран, темно-зеленый до черноты. И, возвращаясь даже из ночной вахты, Андрей почти всегда заставал ее погруженной в чтение этой веской книги, установленной на черный деревянный пюпитр, хотя прежде она всегда читала, забравшись ногами на диван. Она и реалити-шоу теперь изредка смотрела, твердо установив стул перед экраном и взирая на него надменным взглядом опытного следователя, которого пытаются провести на мякине. Андрею однажды тоже захотелось посмотреть, что же так поглощает ее в черно-зеленом томе, но она остановила его нежным и печальным прикосновением. «Не нужно. Ты слишком естественный и слишком русский». Имея в виду, конечно, что-то в тысячу раз более сложное, чем запись в его свидетельстве о рождении, ясно же, что в этом простейшем смысле он русский, какой же еще? И от того, что ему не следовало читать Коран, Андрею, наоборот, еще больше захотелось. Но ее просьба — это было свято. Ему отрадно было сделать для нее хоть такую мелочь. А потом в их доме появился хиджаб. Андрей видел их и в Александрии, и в Бейруте, и в Джакарте, немножко вроде бы разные, но суть та же. Однако только сейчас он узнал, что хиджаб этот двуслойный. Нижняя коричневая косынка плотно обтягивает голову, как у колхозниц на таку, а верхний блекло-голубой платок с разводами уже располагается свободно, хотя укладывать его и закалывать Агнии Белли пришлось учиться несколько дней. Впрочем, к тому времени она уже произнесла шахаду и звалась более не Агнией и не Белла, а Муслимат. И Андрей решительно ничего не имел против этого, лишь бы она была довольна. Только язык у него все равно не поворачивался назвать ее по-новому. Хотя мысленно он и прежде не называл ее по имени, она была в его мире единственной. А зачем единственному имя? Ко всем этим непривычностям он относился с полной почтительностью. Не носорогом судить бабочек. А ее новые одежды, светлые, струящиеся, ему даже нравились. И когда она уединялась в спальне для намаза, он никогда не приближался даже к двери, опасаясь как-нибудь ненароком оскорбить ее чувства. А к ее новым исламским друзьям из культурного центра «Рассвет» он заочно проникся прям-таки нежностью. Настолько его тревожило, что она всегда, всегда, всегда одна. Ну, а когда руководительница «Рассвета» Зульфия Обручева разъяснила ей, что Аллах не имеет ничего против брака с немусульманином, если брак был заключен до обращения, и супруг относится к исламу с уважением, к его нежности присоединилась и безмерная благодарность. Может, в их жизни и вправду, наконец, наступит какой-то рассвет? Любимое личико из-под голубого хиджаба и впрямь начало источать какое-то сияние, и Андрей просто-таки не мог поверить своему счастью. И правильно делал. Неприкаянность, она, похоже, что-то вроде алкоголизма. Когда Ирка временами вдруг резко завязывала и развивала кипучую деятельность, я нисколько не радовался. Я знал, что будет только больнее, когда она снова сорвется. То же самое ждало и Андрея. Очень скоро ее сияние стало меркнуть, любимое личико начало темнеть, опадать, а когда Андрей пытался оживить ее разговорами о рассветных друзьях и подругах, она еще больше мрачнела и уходила в себя. «А человеку нечего в себе надолго задерживаться», — считал Андрей. И таки сумел постоянными восторгами по адресу рассвета вызвать ее на откровенность. Когда он в очередной раз высказался в том духе, что если уж рассвет так осветил их жизнь, то каково же будет сияние дня, ее личико окончательно потемнело. Нет, это было не презрение, это была скорбь. Рассвет учит жить в гармонии со здешним миром, с миром лжи и пошлости. Хотя каждому мусульманину должно быть известно, что соблазн хуже, чем убиение. Андрей замер, боясь спугнуть ее порыв к откровенности, но она уже спохватилась и остаток вечера провела в молчании за чтением Корана. Так и пришлось отправиться в постель в одиночестве. Завтра ему нужно было идти в утро, а он еще не смыкал глаз после ночи. И оказался на таком громадном контейнеровозе, что с палубы ему еле-еле удавалось разглядеть причал, будто с самолета. И все-таки он сумел рассмотреть, что она подошла слишком близко к кнехту, а натянутый для швартовки канат, он это явственно чувствовал, уже вовсю потрескивает и вот-вот лопнет. Перевесившись через фальшборт, он изо всех сил кричал ей: «Отойди, отойди, тебя ударит концом!» Но из его горла вырывалось лишь бессильное сипение. И даже проснувшись, он все еще чувствовал, как ему в живот врезается горячий от солнца фальшборт, через который он перевешивался. Зато он совсем не удивился, увидев на пюпитре прогнувшийся поверх Корана лист А4. «Постарайся забыть меня. Ты рожден для жизни, а я для смерти. Мне нет места в этом мире. Но если я не сумела красиво прожить, может быть, я сумею красиво умереть. Ради всего святого не обращайся в левоохранительные органы. Это было бы осквернением тех высоких минут, которые у нас все-таки были. Ничья муслимат». Он перечитал это письмо дважды, потом трижды, затем раскрыл черно-зеленый Коран. Начинался он так. Глава первая, открывающая книгу. Первое. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Первое, в скобках второе. Хвала Аллаху, Господу миров. Второе, в скобках третье. Милостивому, милосердному. Третье, в скобках четвертое. Царю в день суда. Четвертое, в скобках пятое. Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Пятое, в скобках шестое. Веди нас по дороге прямой. Шестое, в скобках седьмое. По дороге тех, которых ты облагодетельствовал. Седьмое. Не тех, которые находятся под гневом и не заблудших. Андрей ощутил тоскливое предчувствие, что не сумеет здесь найти разгадку, какая сила овладела его возлюбленной. Если даже эта разгадка где-то там и таится, он все равно не сумеет ее распознать. Он был не слишком высокого мнения о своем уме и до сих пор не особенно переживал по этому поводу. Но ему казалось, есть вещи поважнее ума. Но сейчас он почувствовал мучительное раскаяние, что никогда не пытался выучиться каким-нибудь хитроумным штукам, которые сейчас, может, и пригодились бы. Следующая главка начиналась еще более загадочно. Глава вторая — корова. Почему корова? Он перевернул страницу и прочел, уже не замечая цифр, «Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их завеса. Для них великое наказание. И среди людей некоторые говорят, уверовали мы в Аллаха и в последний день, но они не веруют». Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не знают. В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь. Для них мучительное наказание за то, что они лгут. Сердце Андрея захолонуло. А ну, как это про нее? Конечно, она никогда не лжет намеренно, но здесь же и говорится о тех, которые обманывают самих себя. А вот еще... А когда говорят им «уверуйте», как уверовали люди, Они отвечают, разве мы станем веровать, как уверовали глупцы? Нет, она точно не станет верить, как все прочие, не из такого теста она родилась, да и не из теста она вовсе, а из света и воздуха. Андрей раскрыл книгу наугад. Богобоязненным там были обещаны сады, где внизу текут реки. Они там прибудут вечно. Нет, это не для него. Он не понимал, как можно блаженствовать, если у тебя нет никакого дела. Если бы он даже встретил в раю свою бедную любимую девочку, ну и на сколько лет хватило бы их счастья? На год? На два? А ведь впереди была бы вечность. Нет, без общего дела любые отношения зацветут, как застоявшаяся вода в трюме. Он написал заявление об уходе, а потом отработал полную смену. Сколько можно кидать людей? Дома же он набрал номер ее мобильного телефона, и тот заиграл под диванной подушкой. От нечего делать он начал смотреть, кому она звонила, и наткнулся на знакомое имя — Зульфия Обручева. Ее голос был таким нежным и сострадательным, что у него впервые за много лет навернулись слезы. А то он как-то окаменел в бесконечном ожидании чего-то непоправимого. «Конечно, вы можете зайти», — говорила она, — «посидим, выпьем чайку, все хорошенько обсудим». Она говорила с ним, как мама с ребенком, и оттаившее сердце сжалось, что он так давно не бывал у стариков на рессорной. Только слал бабки, да отписывался, что его бросают из рейса в рейс. Но решись он их навестить хоть на три дня, он бы извелся, каждую минуту представляя, что она там еще сотворит без присмотра, а они бы изводились, не понимая, что такое на него нашло. Да и сейчас, как им покажешься, щеки ввалились, желваки окаменели, глаза горят безнадежным мрачным огнем, это ж для них будет тихий ужас. Рассвет был затерян среди унылых блочных коробок на улице Дерюченко и походил на серую авторемонтную мастерскую без вывески. Но на беззвучный звонок коричневая стальная дверь немедленно открылась. Зульфия под своим хиджабом цвета лилового подснежника оказалась еще более милой, чем ее голос, что с женщинами бывает чрезвычайно редко. У нее было совершенно русское доброе лицо с чуть заметными материнскими морщинками, очень светлых, почти светящихся глаз. «Легко нас нашли. Дружески, словно они были 20 лет знакомы», — спросила она. «Мы на всякий случай вывеску не вешаем. Из-за скинхедов». В прихожей на цветном коврике стояли две пары пляжных пластиковых тапочек, и он с тревогой сообразил, что нужно разуться, а в целости своих носков он не был уверен, поскольку следил за ними сам. К счастью, носки оказались в приличном состоянии, и он поспешил влезть в холодные тапочки, дабы показать, что умеет уважать чужие обычаи. Однако Зульфия смущенно сказала, что тапочки эти только для туалета, у них принято различать чистые и нечистые. «Вы не бойтесь, у нас везде ковры, не простудитесь», — ободрила его Зульфия, и он заторопился сообщить, что совершенно не боится никакой простуды. Идти действительно пришлось исключительно по коврам, через большие комнаты, обставленные скромно, но чисто. Первая из-за ярких пластмассовых игрушек была похожа на детский сад, вторая из-за школьной доски на классную комнату. Странно было видеть нездешние узоры арабского письма, написанными мелом неумелой рукой. В обычном канцелярском кабинете, только книги на полке стояли непривычные, «Аль-Бухари Сахих», «Сады праведных», «Поминание Аллаха», «Право человека в исламе», Зульфия усадила его в кресло за стеклянный журнальный столик и в своем просторном лиловом облачении принялась его потчевать, ставить электрочайник, заваривать пакетный чай в цветастых чашках с блюдечками, расставлять чашки, подвигать ему вазочку с простеньким печеньем. Он и забыл, сколько теплоты может излучать самая незатейливая женская забота. И ему хотелось, чтобы она хлопотала и хлопотала, а что-то обсуждать, глядя на нее, он окончательно понял, насколько дела важнее слов. И тоже не слова, а звучание ее голоса убеждали его, что она верит в то, что говорит. Уютно расположившись в кресле напротив, не притрагиваясь к своей чашке, она объясняла ему какое-то несчастье, что Муслимат не хотела по-настоящему вчитаться в суры Корана. Тогда бы она избавилась от своей нетерпимости. Ведь в Коране ясно сказано, что если бы пожелал Господь, то все люди уверовали бы. «Мы не делали тебя хранителем их», — говорил Всевышний, — «и ты над ними не надсмотрщик. Призывай к вере в Аллаха с мудростью и добрым словом, не ругай их богов, иначе они будут ругать твоего». Наверное, в черно-зеленой книге все так и было сказано. Да только кто же живет книгами? Если человек хочет рубить головы, он ищет топор. Если хочет строить, ищет... Да тоже топор. Топором можно и рубить головы, и обтесывать бревна. Вот и любая книга — такой же топор. Вы не представляете, куда она могла отправиться? Неожиданно прервал он Зульфию. У мусульман бывают монастыри? Получилось даже невежливо, но Зульфия смотрела на него с прежней теплотой. Нет-нет. Лучший мусульманин — тот, кто живет с людьми и терпит от них. Лучшее служение Богу через служение людям. Один человек все время находился в мечети и молился, а пророк спросил, кто же его кормит. Ему сказали, его брат приносит ему еду и кормит его семью. Тогда пророк сказал, его брат и есть лучший мусульманин. Андрею страшно не хотелось уходить от этих светящихся глаз, от этого убежденного и вместе с тем мягкого голоса, от этой маленькой, но все-таки женской заботы, словно от теплой русской печи на безжалостный мороз. Ну, когда-то же надо было подыматься.